Глава 4. Как выяснилось впоследствии, то могучее облако пыли, катившееся в сторону Баязета, сопровождало не конницу генерал-майора Ларис Меликова, а всего лишь передвижение многотысячной баранты овец, которых Фаик-паша велел гнать издалека на прожор своим грозным табором. Ошибка разъяснилась лишь под стенами города, и Калбулай-хану ничего не оставалось делать, как, выдержав ружейный бой, воспользоваться затем ночным раком, чтобы отступить обратно на Игдыр. Среди турок началось ликование, но баязетцы были раздавлены случившимся. Люди часто поднимались на башни минарета, откуда им виднелась длинная серая лента дороги, бегущей в Россию, и словно прощались навеки. «Не ходить по ней», — говорили они. «Господи, как хорошо-то, как сладко на родной земле жить!» Потрясенные страшным разочарованием, люди ослабили свою волю, и мартусам опять нашлась черная работа. Таскали покойников, собирая их по дворам и казематам. Воды не было совсем. Особенно страдали от жажды раненые. И снова с замиранием сердца прислушивались солдаты к работе персов, рывших колодец. «Роют, братцы, скребут. Поскорей бы уж они отворили нам воду. Терпежу не стало». Фаик-паша правильно рассчитал перелом в настроении русского гарнизона и опять прислал парламентера для переговоров. Размахивая белым флагом, турецкий офицер подскакал к воротам цитадели на дивном арабском скакуне из Неджда, вызвав завистливые вздохи казаков. Не лошадь была под ним, а лучшая из восточных сказок. Тонконогая и порывистая, как ветер в горах, светлые умные глаза, гордая чеканная поступь. Этот офицер, присланный для переговоров, оказался тем самым астраханским калмыком, который уже был в крепости. Штоквиц встретил его словами. «Опять вы, друг мой?» Калмык вежливо поклонился, прижав руки к сердцу. «Да, к сожалению, это опять я». Парламентер передал волю своего повелителя. Как и следовало ожидать, Фаик-паша скорбел по поводу безумия русских, которые, видит Аллах, могли сегодня убедиться сами, что помощи им ждать больше неоткуда. Калмыцкий хан выразил свое восхищение мужеством русских и повторил прежнее предложение, чтобы русский гарнизон оставил цитадель, сохранив знамена и оружие. В знак доброго согласия паша дарит начальнику гарнизона Исмаил-хану Нахичеванскому этого скакуна из Неджда, на котором сам он, парламентер, только что приехал. При этих словах из ватнинской сотни грянул выстрел, и красавец-конь рухнул под пулей. Калмык посмотрел, как бьется в агонии, молотя копытами по камням драгоценный скакун, и почти равнодушно заключил свою речь. «Фаик-паше также было угодно напомнить вашей сыновитости, что среди вас находится женщина, вдова благородного Хвощин-паши, и он спрашивает, не завяла ли она, как роза в пыли, под дуновением ветра войны во имя Аллаха?» «Нет, еще не завяла», — ответил Штоквиц. «Наши женщины не ваши женщины, и они так скоро не вянут, как розы. Они, как репейники, переносят и жару, и ветер». «Черт бы вас драл!» — прикрикнул на него Ефрем Иванович. «Не вам ли я обещал в прошлый раз, что повешу каждого, кто придет сюда за ключами от крепости. Мне, — повинился калмык. Так зачем же вы притащились сюда снова? Калмыцкий хан вдруг выпрямился. Я был русским офицером, — печально сказал он. И я знал, что вы сдержите свое обещание. Но если бы я не пошел к вам, то меня повесил бы мой повелитель. Какая разница? И повесим, — гаркнул Штоквиц, выходя из себя. К ним подошел Исмаил хан. Кунака нельзя вешать. Он гость в моем доме. Штоквиц озверел. «Убирайтесь все к черту! Вы не указчик мне, коли командуете ванским пошалыком. Я здесь комендант, а я перевешаю всех, как котят!» К нему было страшно подступиться. Глаза побелели, в углах рта копилась пена. И тут калмык, шепнув что-то хану, подкинул ему пакет. Штоквиц грубо перехватил письмо и сунул его в карман. «Нечто новенькое», — сказал он. «Отдай», — заорал Исмаил хан, — «это мне». «Мне», — огрызнулся Штоквиц. «Почему тебе, если совсем не тебе?» «А потому что есть устав гарнизонной службы в крепостях Российской империи. И там ясно сказано, вся переписка идет через руки коменданта крепости, особливо, когда таковая пребывает на положении осадном, что приравнивается к положению чрезвычайному. Прочь отсюда все лишние». Калмыцкого хана действительно повесили на оглоблях, укрепленных на переднем фасе, чтобы туркам издалека было видать, каков ответ русского гарнизона. Но перед казнью, то ли от равнодушия к смерти, то ли, наоборот, от желания спасти себя, калмыцкий хан-перебежчик пригрозил Штоквицу. «Напрасно вы упорствуете», — сказал он, вдевая голову в петлю. «Сегодня же вечером стены крепости развалятся, и Фаик-паша щадить уже никого не будет». Клюгинау, издали наблюдавший за этой сценой, подошел потом к Штоквицу и сказал: «Не думал я, что вы можете быть таким страшным. Исмаил хан, кажется, здорово испугался, как бы вы не взнуздали его рядом с калмыком». «А вы думаете, мне легко?» — спросил Штоквиц. «Вот воды не пью, и даже пот выступил. Один перебежчик — предатель на службе Хамида, другой — кретин, готовый вот-вот переметнуться. Это нелегко, голубчик». Они отошли в сторонку, и Штоквиц достал письмо. «По-арабски, кажется. Читайте». Клюгинау прочел. «Ничего нового. Калмык сказал почти то же самое. Но во всяком случае Фаик-паша весьма настоятелен в своем требовании. Он здесь прямо упрекает Исмаил-хана в оттягивании сдачи крепости». «Хан должен заболеть», — решил Штоквиц. «Я займусь сейчас своими делами. А вы, барон, передайте подполковнику, что желательно видеть его больным. Хватит уже разводить с дураком китайские церемонии». «Вы не особенно-то и разводите, Ефрем Иванович». «Некогда», — ответил Штоквиц. Калмыцкий хан болтался в петле, но угроза его оправдывалась. В крепость проник лазутчик Хаджи Джамалбек и сказал, что в Баязет подвезли немецкую пушку. Скоро послышался в небе какой-то шум, что-то с протяжным шорохом пролетело над крепостью и ахнуло взрывом в развалинах армянских саклей. Потресов нахмурился. «Здравствуйте, господин Круп», — сказал он. Вот вы и собственной персоной. После взрыва, который по своей оглушительной силе не был похож на предыдущие, люди как-то невольно растерялись. Шорох в небе, оглушительный грохот, смерч осколков — все это было что-то новое в их положении. «Откель это?» — спросил гренадер Хренов, вертя головой. Между тем среди турок царило почти праздничное настроение. Они вместе с семьями, забрав детей и старух, рассаживались в ленивых позах поодаль от цитадели, словно перед началом любопытного зрелища. Приятно играть свою роль, когда видишь перед собой таких искушенных зрителей, сказал Карабанов. Некрасов положил на плечо сотника руку. Я хочу предложить вам половину чурека. Где вы достали такую роскошь? О, не спрашивайте, Карабанов. Оказывается, кто-то из солдат наших побывал этой ночью на Майдане. Они жевали вкусный чурек. Смотрели в бойницу. Турки смотрели на них. Любопытно, заметил Андрей. Что? Спросил Некрасов. А вот все это. Почти обвал, почти конец света, в палевом едком дыму, в грохоте и пламени, лопнул первый снаряд. И стены крепости, эти древние стены в граните сером, в мраморе розовом, эти стены покачнулись вдруг. Карабанов стоял у стены и видел, как в медленно оседающей пыли постепенно начинает проступать перед ним очертания лица Некрасова. «Вы живы?» — спросил он штабс-капитана. «Пока да. Но, кажется, это последний чурек, которым я закусываю свою грешную жизнь». «А, судьба!» — отмахнулся Некрасов. «Верно. А у судьбы длинная седая борода». И вы меня учили каждый раз плевать ей в эту бороду. На дворе из подобрушенных сверху камней и обломков стены санитары вытаскивали воющих от боли и страха раненых. За фасами крепости раздавались раскаты вражеского смеха. Турки восторженно переживали результат первого попадания. Клюгенау в злости скрипнул зубами. Проклятые! «Турки-то, ваше благородие?» — спросил солдат. «При чем здесь турки? Немцы?» Потресов доложил Штоквицу. «Третье орудие — вот главная цель их, как мне кажется. Я уже велел закидать его мешками, чтобы скрыть блеск металла. Иначе им удобно целиться. Но сам я не могу отыскать, откуда ведется огонь. Ищите, майор, ищите». Господин Альфред фон Крупп знал, за что берет деньги, когда продает свои пушки сербоглотам, как он называл турок в веселую минуту. Да, международные промышленные выставки недаром отмечали высокое качество германского идола. Еще один выстрел, и стена мечети осела к низу. «Проклятая немчура!» — ругался Клюгенау. «Так и жди от нее пакости!» «Есть!» — крикнули с минарета. Где-то в отдалении, на чудовищной дистанции, среди взбаламученного моря всадников, вспыхнуло белым дымком. Снова взрыв. И еще не осели подтянутые кверху земля и обломки, как Потресов велел развернуть орудие. Санитары притащили из госпиталя носилки, на которых лежал Кирюха Постный. «Мне бы», — сказал канонир, — «дозвольте». И махнули рукой, — «дозволяем». Отошли в сторону, чтобы не мешать артиллеристам. Кирюха, привстав с носилок, со стоном присел возле прицела. Хобот орудия дрогнул, и турки за стенами крепости снова разразились веселым хохотом. «Пущай», — сказал Кирюха, — «я свое дело знаю». «Только попади», — умоляюще сказал Штоквиц, — «и Георгиевский крест тебе обеспечен. В офицеры выведем, человеком станешь». Притихли и турки за стенами. «Пали!» Снаряд улетел, и ветер донес хлопок разрыва. «Мимо!» — сказал Потресов. Кирюху корчило от боли, а турки вдруг снова стали хохотать, но теперь они смеялись уже над ним. «Пущай, пущай!» — сказал канонир. «Они мне помешать не могут. Высоту прицела я взял хорошо». Штоквиц опустил бинокль. «Верно. Не хватает дать отклонение. Дистанция в 2150 сажен. Дистанция немалая. И это все понимали. Рыси глаза канонира ощупали даль. Велел Кирюха подбить станок. Еще ударить, правей, чуть-чуть. Вот так». «Братцы, пали!» При выстреле его отшибло назад, и он сунулся ничком на носилках. Его не уносили пока, ждали. «Тама!» — закричали с минарета. Круповское орудие было разбито, и турки, подгоняя своих детей, жен и старух, стали разбредаться от крепости. Спектакль закончился для них неудачно. «Дайте еще», — велел Потресов. «Две бомбы, и хватит». «Несите меня, братцы», — Кирюха закрыл глаза. «Несите». Штоквиц хрипло выдохнул воздух. «Уф, вот это да», — сказал он. «Чем бы все это кончилось, я не знаю. Но господин Круп... не такой уж милый человек, как о нем пишут столичные немцы». Он поманил к себе Хаджи Джамалбека. «Что в городе?» «Хорошо», — ответил лазутчик. «На Майдане птичьей молока много. Русский барышень гулял». «Приготовься», — наказал ему Штоквиц сурово. «Завтра я пошлю к Тергукасову еще одного человека, и ты проводишь его до Чингильского перевала». «А кого вы думаете послать?» — спросил Некрасов. «Еще не решил. Кого-нибудь из казачья».